Глава первая. «Слушаю вас», — бодро ответила 28-я на очередной звонок. «Да, в 14 часов 15 минут». «Нет, платформу сказать не могу. Смотрите на электронном табло». «Пожалуйста». «Да, говорите». Время приближалось к обеду. «Можно?» — спросила она начальника смены. «Можно». Сбросила с головы наушники с микрофоном и, подтягиваясь и разминая затекшие мышцы, встала со своего места. «Я сегодня лучше в кафе пообедаю». «Ну ладно, иди, только не больше, чем на полчаса». 28-я накинула плащ и выскочила на улицу. Но побежала не в кафе. Побежала к ближайшему телефону-автомату. Бросила жетон, набрала номер. «Вы меня слышите?» «Да». «Меня просили снять бронь Шамаева с 920-го поезда». «Когда просили?» «Сегодня, ночью». «Благодарю вас». Теперь можно было идти есть. И позволить себе взять вместо чая сок или еще что-нибудь такое, от чего обычно приходилось отказываться. Потому что через несколько дней на ее счет в сберкассе должны были прийти деньги, эквивалентные 100 американским долларам. По крайней мере, всегда приходили, после таких, как сегодня, звонков. К великому сожалению 28-й, звонили ей редко, едва ли раз в 2 месяца. Но в сумме это составляло в год больше полутысячи долларов, на которое она могла позволить себе съездить куда-нибудь за пределы постылевшей ей родины. 28-я не знала, кому и что она передает, и не знала, кто ей звонит. Просто выслушивала то, что ей говорили, передавала то, что услышала дальше, и получала причитающиеся ей 100 баксов. Соответственно, человек, которому она звонила с уличного телефона-автомата, тоже был лишь случайным звеном в построенной кем-то информационной цепочке. Был диспетчером на телефоне, передающим сказанное ему дальше, сам не зная кому и зачем. «Вам просили сообщить, что бронь Шамаева с 920-го поезда сняли», сообщил диспетчер, когда ему позвонили. «Жаль». «Что жаль?» «Что бронь сняли. Теперь придется ехать в плацкартном вагоне». «Поезд 920. Бронь Шамаева снята». «Спасибо, я все понял». Ни девушка с Курского вокзала, ни диспетчер на телефоне не догадывались, что, отвечая на звонки и передавая их содержание дальше, они участвуют в очень серьезном, сложном и небезопасном деле, и что через десятки других неизвестных им абонентов они, в конечном счете, связаны с самым главным абонентом страны, с ее президентом.